Венец делу. Снимай кафтан. Человек сбросил кафтан, синий, бархатный, и остался в одной рубахе. Снимай рубаху. Человек стянул рубаху. Разувайся и заверни порты. Человек послушно снял сапоги и завернул порты. Лица его не было видно, но Василий Иванович знал точно, что это дворник Ахматовского дома Ермолай, только очень молодой. «Ложись грудью!» Человек лег на плаху лицом вниз и развел руки. Палач взмахнул топором. «Голову! Голову! Голову секите!» — закричал Василий Иванович. «Секите скорее, изверги, звери! А-а-а!» «Вася! Вася, проснись, Васенька, что с тобой?» В темноте Елизавета Августовна испуганно трясла мужа за плечо. Василий Иванович проснулся весь в холодном поту. Сердце колотилось, он дышал тяжело, как загнанный конь. «Ох ты, Боже мой!» — бормотал он. «Вот ужас-то! Ты сейчас кричал, голову секите! Так стонал страшно!» Василий Иванович полежал с минуту в темноте, потом зажег свечу, выбрался из-под одеяла и, как был босиком в длинной ночной рубахе, зашлепал через столовую в мастерскую. Он подошел к картине и осветил ее. Неужели есть в ней хоть намек на этот ужас? Нет. Нет, конечно, ничего этого нет. Василий Иванович всматривался. Картина не пугает, не заставляет отвернуться. Скорбное желтоватое лицо старой стрельчихи в повойнике и рука ее, лежащая на коленке, сразу ожили и потеплели при свете свечи. Василий Иванович подносил свечу то к одной, то к другой фигуре, вписанной в толпу, и все они оживали, полные внутренней правды и убедительности. Он вглядывался в сверкающий синим блеском сквозь коми грязи железные ободи колес, в лужице, в колеях под телегами, и думал, что зритель поверит ему, художнику, когда увидит эти колеса, почувствует достоверность, когда заметит зыбкое пламя горящих свечей. Это сильнее и убедительнее окровавленных рубах. Испуганное личико девочки на переднем плане говорила, дышала, доказывала. Василий Иванович, успокоенный, пошел обратно. Жена не спала. Он увидел ее тревожные глаза. «Ну что, Вася?» — шепотом спросила она, приподнявшись с подушки. «Ничего, Лилечка». Он поставил свечу на ночной столик и, ежась от холода, забрался под одеяло. «Ничего, в картине все правильно, я рад. Очень». Утром к Суриковым зашел Толстой. В этот раз он был в просторной темной блузе, подпоясанной простым ремнем, в валенках, с которых он старательно сбивал снег в передней. Он вошел, отирая платком с бороды растаявший снег, и пахло от него морозной свежестью. Лев Николаевич долго сидел в молчании перед картиной, словно она его захватила всего и увела из мастерской. «Огромные впечатления, Василий Иванович», — сказал он наконец. «Ах, как хорошо это все написано! И неисчерпаемая глубина народной души, и правдивость в каждом образе, и целомудрие вашего творческого духа!» Толстой помолчал, потом, улыбнувшись и указав в правый угол картины, заметил. «Я смотрю... Мой князь Черкасский у вас оказался. Ну, точь в точь он. Вы же сами мне его сюда прислали, — Лев Николаевич, — шутил Суриков. А скажите, как вы себя представляете? Толстой быстро поднялся со стула. Стрельцов с зажженными свечами везли на место казни? Думаю, что всю дорогу они ехали с горящими свечами. А тогда руки у них должны быть закапаны воском, не так ли, Василий Иванович? Свеча плавится, телегу трясет, качает. А у ваших стрельцов руки чистенькие, словно только что свечи взяли. Суриков оживился, даже обрадовался. «Да-да, как это вы углядели, совершенно справедливо, сейчас попробуем!» Он нашел тюбики с белилами, охрой и слоновой костью и торопливо выдавил краски на палитру, смешал их в нужный цвет. Потом тронул кистью руку рыжего одним мазком, другим, третьим. Свеча плыла, закапав руку воском. «Да, так совсем другое дело. Вот глаз-то у вас, спасибо, что надоумили. Сегодня же все исправлю». Они еще долго беседовали, то отходя, то возвращаясь к картине, оба взволнованные, приподнятые, связанные одним большим событием. Репин был вторым, увидевшим законченное утро стрелецкой казни. Он опрокинул на Сурикова водопад экзальтации, радости, самого искреннего восхищения, удивления и дружеской зависти. Он рассматривал каждый мазок, потом выходил в столовую и в волнении кружился по ней, засунув руки в карманы и загадочно улыбаясь. Суриков не успевал следить за ним и стоял у окна в мастерской молча, словно бы даже удрученный. Но Репин вдруг остановился перед картиной и сказал: «А знаете что? Все-таки здесь не хватает высшей точки напряжения. Драматизм увеличится, если вы там, совсем вдали, хоть одного стрельца повесите. Мне думается, слишком много приготовлений, все затянуто, нет действия. А надо, чтобы оно было, движение, порыв». Суриков молча покусывал ус. «Нет, серьезно вам говорю, Василий Иванович, послушайте меня», — продолжал настаивать Илья Ефимович, — «ведь это же сама логика подсказывает». Суриков продолжал молчать. Но когда Илья Ефимович шумно покинул мастерскую, и в ней воцарилась тишина, Василий Иванович вдруг взял мелок и точными скупыми линиями набросал на дальней виселице фигуру повешенного, зачертив мелом рубашку на нем. «Барин, вам к ужину яичницу сделать?» — послышался сзади голос неслышно вошедшей Паши. Она остановилась, и вдруг вся, побелев, задрожала. «Господи, батюшка, уж повесили!» — заголосила она, и вся, обмякнув, повалилась на колени. «Паша, Паша, что ты, сам не свой!» — в сердцах закричал Суриков. «Вот оно, нет, этого мне не нужно!» Он схватил тряпку и моментально стер фигурку повешенного. Он помог Паше подняться, усадил ее на стул, принес ей воды. «Ну вот, видишь, нет повешенного и не будет!» — твердо сказал он и глубоко с облегчением вздохнул.